Они уже почти достигли уреза, когда с противоположной стороны вдруг раздались истошные крики. Несколько звучали просто испуганными, один же настолько истошным, что нет никаких сомнений, бедолагу сейчас заживо рвут на куски. Крики остальных теперь уже не испуганные, они полны ужаса, но один вроде как переполнен яростью. Может, это ему показалось, а может, на группу охотников напала другая группа. Пока ничего не видно. Быстрый взгляд на Ларису. Девушка запнулась, замерла в нерешительности, посмотрела на него, а затем упрямо сжала губы и припустила вперед. Ага, и нам незачем тянуть. Сейчас все выясним. Толстая в полтора локтя диаметром дерево. Встал на колено, прикрывшись стволом, приклад уже как влитой уперся в плечо. Взгляд в мгновении охватывает картину, благо подлеска практически нет. Он оказался прав и ошибался одновременно. Да, это было четверо охотников, двое взрослых мужчин и двое подростков, лет по 14. Им удалось завалить дикую свинью и двух поросят. А вот напали на них не люди. Вообще, нападающий был один. Но какой? Дмитрий не раз и не два видел по телевизору наскальные изображения первобытных людей, на которых те изображали кабанов с непропорционально большой головой, горбом, огромными клыками и ростом чуть ли не по грудь человеку. Конечно, можно это отнести посредственным способностям художников. Кто знает, как оно все было в самом деле. На изображениях средних веков тоже хватает несуразностей. Бог весть, что именно имело место в реальности на той земле. Но здесь это было. Огромный вепрь, высотой в холке под 1,5 метра, более 2 в длину, большая, до несуразности голова, вырастающая прямо из широкой груди, потому как шею было не рассмотреть, пара длинных клыков, торчащих, как 2 изогнутых клинка, огромное мускулистое тело и непропорционально короткие ноги, правда, двигался он от этого ничуть не медленнее. И то ли горб, то ли спина во время подготовки к броску изогнулась колесом. Настоящий живой танк, которому мало кто может противостоять. Один из взрослых охотников лежит на земле. Нет сомнений, что это кричал именно он. Ноги и рука вывернуты под неестественными углами, живот вспорот и кишки вывалились наружу, изодранные в клочья. Он еще жив. Нет, точно жив. Это не судороги. Вот только это ненадолго. Никаких надежд, фактически он уже испускает дух. Взрослый охотник угрожающе кричит, все время замахиваясь копьем для решительного удара. Положение неудобное. Оно и копье-то весьма массивное, но, по-видимому, он прекрасно осознает, что бить им в грудь занятие бесполезное. Подростки разбежались в стороны, но и не думают подаваться в бега. Хотя возможности убежать у них есть. Не у всех, но есть, если ломануться в разные стороны. Но, как видно, бросать своих никто из них и не помышляет. Достойно уважения. Как им удастся завалить этого поросячьего монстра, определенно непонятно. Но праздновать труса они не собираются. Из туши вепря уже торчат 4 дротика. Вот только это, кажется, ничуть не может остановить зверя или даже замедлить. Наоборот, раззадоривает. Кабан роет копытом землю, подбирая момент, чтобы атаковать наглецов, нанесших ему раны и посягнувших на его самку. Один из парнишек накладывает на изогнутую палку дротик. Выходит, это приспособление не что иное, как копьеметалка. Замахивается и бросает его, вогнав снаряд под лопатку. Вот только видно, что костяное жало не проникает достаточно глубоко, раня животное, но не смертельно. Вероятно, для этого у мальчишки недостаточно сил. Зверь тут же бросается на мальчишку, а тот быстро забегает за дерево, даже не пытаясь противостоять ему. Единственное, что он может противопоставить дикой мощи, это свою подвижность и ловкость. Мужчина тут же пытается воспользоваться возможностью и нанести такие решительные удары, но кабан замечает опасность, резко разворачивается, и уже охотник вынужден отскочить назад и также прикрыться деревом. Если схватка продлится достаточно долго, то им удастся ослабить рассвирепевшего вепря. Его бока уже обильно окрашены кровью. Вот только похоже, что до этого еще очень далеко. «Лариса, бей в брюхо!» Девушка только нервно кивает в знак того, что поняла, и приникает к прицелу. Расстояние не больше 50 метров. Если уж совсем сильно не будет трястись, то должна попасть. Оно, конечно, калибр так себе, но маленькая пуля будет обладать достаточной энергией, чтобы проникнуть вовнутрь и причинить кое-какие повреждения. А тут, как говорится, вода камень точит. Очень большие сомнения, что ему удастся завалить этого убийцу в одиночку. Как ни странно, первой выстрелила именно она. Попала или нет, не понять, но начало положено. Выстрел произвел совсем ненужный эффект. Охотники испугались и сразу же подались в стороны, селись понять, откуда появилась новая опасность. А в том, что это опасность, они, похоже, не сомневались. Кабан же, казалось, не обратил никакого внимания на происходящее вокруг. Разозленное животное заметило только то, что эта блоха, наконец, отбежала от дерева и ринулась в атаку. Выстрел! Вепрь слегка присел, огласив окрестности своим криком, а в следующее мгновение уже начал разворачиваться. Выстрел! Это Лариса! Попала! Зверь вновь закричал в бессильной ярости. Выстрел! Вторая пуля Дмитрия, как видно, бьет в жизненно важный орган, потому что передние ноги зверя подламываются, и он ткнулся рылом в землю. Соловьев переламывает стволы, загоняет две пули. Готов. Кабан снова на ногах, осматривается, силясь понять, откуда пришла опасность, и бросается на одного из подростков. Охотники в страхе разорвали дистанцию, но не бегут. Что там происходит? И чем им грозит этот гром, непонятно. А вот опасность, исходящая от зверя, им известна. И они понимают, побеги, и ты мертв. Вновь кабан в прицеле. Дмитрий целится под лопатку. Выстрел. Снова ноги подломились, и израненный гигант припадает на передние ноги. Выстрел. Животное заваливается на бок, уже издавая только громкий хрип. Его пасть окрашивается красным, как видно, разорвала легкие. «Куда, дурилка? Лариса, сиди здесь!» Взрослый охотник бросается вперед с победным кличем и вонзает свое копье в бок животного. Оружие проникает глубоко в тело почти поверженного монстра. Вот только почти не считается. Вепрь все же находит в себе силы. Мотнув головой, он одним из клыков ранит человека, вырывая из него крик боли и опрокидывая его на землю. Подняться больше нет сил, но он ползет вперед, страшно хрипя и раздевая окровавленную пасть. Человек пытается отползти, суча одной ногой и помогая себе руками. Вторая нога безвольно волочится, оставляя кровавый след.